не слышал ни звука, ни хотя бы шелеста в воздухе. Значит, только показалось, что корабль так низко. Высота была не меньше километра. А потом все здание содрогнулось от удара воздушной волны, и где-то со звоном посыпались на пол выбитые стекла. За спиной разом заголосили все телефоны, но Ван Рейберг не шевельнулся, так и стоял, опершись на подоконник, и все смотрел туда, на юг, ошеломленный этой безмерной мощью. Тормгрен говорил, а мысль словно работала на двух уровнях сразу. Он пленник этих людей и старается дать им отпор, а в то же время брежет надежда. Вдруг они помогут раскрыть секрет Карелена. Опасная игра, но, как ни странно, она доставляет истинное наслаждение. Больше всего вопросов задавал слепой. Просто поразительно, с какой быстротой этот живой ум перебирает все возможности, исследует и отбрасывает все теории, от которых Тормгрен давно уже отказался. И вот Уэльсис со вздохом откинулся на спинку стула. «Это все впустую», — покорно сказал он. «Нам нужно больше узнать. Значит, нужно не рассуждать, а действовать». Казалось, незрячие глаза в раздумье смотрят прямо на Тормгрена. Слепой беспокойно забарабанил пальцами по столу, признак нерешительности. Это Тормгрен подметил у него впервые. Потом продолжал. «Мне немного странно, господин генеральный секретарь, что вы никогда не пробовали разузнать о сверхправителях побольше». «А что я, по-вашему, мог сделать?» — холодно спросил Тормгрен, стараясь казаться равнодушным. «Я же вам сказал, из комнаты, где я разговариваю с Кареленом, есть только один выход, и оттуда я прямиком попадаю на землю. Вот если изобрести какие-то приборы, может, они нам что-нибудь да откроют?» — вслух раздумывал тот. «Там я не ученый, но, пожалуй, мы над этим поразмыслим. Если мы вас освободим, согласны вы помочь нам в этом деле?» «Поймите меня правильно, раз и навсегда», — вспылил Тормгрен. «Карелен стремится объединить человечество, и я палец о палец не ударю, чтобы помогать его врагам. Конечных его целей я не знаю, но верю, что ничего плохого не будет. Какие у вас доказательства?» «Да все его действия с тех самых пор, как впервые появились корабли. Назовите мне хоть что-нибудь, что, если вдуматься поглубже, не пошло бы нам на благо». Тормгрен помолчал, перебирая в памяти минувшие годы. Улыбнулся. «Если вам нужно ясное доказательство, присущее сверхправителям, как бы это назвать, доброжелательность, вспомните ту историю, когда они запретили жестокое обращение с животными. Еще месяца не прошло с их прилета. Если сначала я сомневался насчет Карелена, тот запрет разогнал все сомнения, хоть и доставил мне больше хлопот, чем все другие его приказы». «Пожалуй, я не преувеличиваю», — подумал Тормгрен. Случай был из ряду вон. Впервые обнаружилось, что сверхправители не терпят жестокость. Это их нетерпимость и еще страсть к справедливости и порядку, вот, кажется, преобладающие у них чувства, насколько можно судить, по их действиям. То был единственный случай, когда Карелен дал знать, что разгневан. По крайней мере, это походило на гнев. «Можете, если угодно, убивать друг друга», — заявил он. «Это дело ваше и ваших законов. Но если кроме как ради пищи или самозащиты вы станете убивать животных, которые вместе с вами населяют ваш мир, вы мне за это ответите». Сперва никто толком не понял, насколько широко надо понимать этот запрет и каким образом Карелен заставит ему подчиниться. Долго ждать не пришлось. Трибуны стадиона «Плаза де Торо» были набиты битком, начинался парад матадоров и их помощников. Казалось, все идет как всегда. Под ярким солнцем ослепительно сверкают освещенные обычаем костюмы. Толпа зрителей приветствует своих любимцев, как бывало прежде тысячи раз.